Его бахвальство насчет мастерства меча оправдано. Пронеслось в голове у Саски. Черт, похоже, что со смертью каждого из его подчиненных он становится все быстрее. Даже мои глаза уже едва его видят. Подумал Саски и внезапно нарвался на выпад, выбивший катану из его рук. Колющим ударом Виктор сразу попытался пронзить его живот, пробивая доспех, и у него получилось. Но Саски смог остановить его меч руками в огненных фиолетовых перчатках, начав поглощать его чакру. В ответ на это Виктор резко прервал атаку, ударив ногой с размаху в корпус и отправив Саски в недолгий полет и пробуксовкой по песку. Оставив свой палаш воткнутым в землю, Виктор, ухмыляясь, подходил к дрожащему и поднимающемуся на четвереньки Саске. «Ха!» — раздалось от Саске, который приложил ладони к глазам, а его доспех начал мерцать, будто вот-вот исчезнет. «Похоже, что ты уже догадался», — произносил Виктор. «Твоя сила весьма впечатляет. Использовать такое количество техник, но...» Размахнувшись, Виктор пнул его ногой по ребрам, вновь отправляя в полет с пробуксовкой по песку. В этот раз уже на десяток метров дальше. Клоны, удерживающие барьер, исчезли вместе с печатью из Сусанаа. «Похоже, ты даже подумал, что это я стал быстрее, но это не так, это ты стал медленнее. Знаешь, в чем между нами разница?» — продолжал говорить Виктор, пока Саски, отхаркивая кровь и держась за ребра, продолжал одной рукой протирать кровоточащие глаза и подниматься на ноги. Подойдя к нему, Виктор схватил его за волосы и поднял его за голову, заставив слегка вскрикнуть от боли. «Моя сила идет от этого мира, от самой природы. Твоя же лишь иссушает твое тело, потому я могу сражаться куда дольше тебя. Твое тело и чакра уже на пределе, тень Индры. Поражение завоевателей не изменит итогов этой битвы». Внезапно Виктор повернул голову, и между ним и Саски пронеслась золотая вспышка. Саски исчез, а Виктор, глянув на свою руку, увидел, что она была отрезана по локоть, и округлил глаза. В полусотне метров за его спиной, аккуратно укладывая Саски на песок, на корточке присел пылающий золотом мужчина в плаще с кандзи на спине. Обернувшись, Виктор тут же понял, что это было, но никак не мог в это поверить. С его руки словно из крана текла темно-вишневая кровь, создавая лужу на песке. В правой руке горящего золотом мужчины он видел пылающий алым пламенем полуторный меч. «Ты же должен быть, черт!» — кричал Виктор. «Ты не мог вернуть себе силы так быстро!» «Хех!» — выдохнул Наруто. «Не недооценивай шиноби, ТЦ! Ты сказал, что ты самый быстрый на земле, а...» На этом Виктор вздрогнул и попятился назад. Мановением руки он призывал к себе свой белый палаш. «Проверим это утверждение!» «Уа-а-а!» Со взаимным криком, Наруто, обратившийся золотой кометой, а Виктор фиолетовой молнией, столкнулись друг с другом, скрестив мечи. От этого столкновения раздался взрыв, сопоставимый с десятком взрывных печатей, а от ударной волны по округе поднялся ветер ураганной силы. Дрожь в земле почувствовали все присутствующие, как и выброс сильнейшего кю, в очередной раз прижавший выглянувшего из-за дальней скалы Какаши к земле. Подпрыгнув вверх, они продолжили быстрый обмен ударами на мечах, в результате которого Виктор получил еще одно глубокое рассечение на спине, а часть его плаща оказалась сожжена алым пламенем. Он смог уклониться от выпада удлинившегося Кусанаги и попытался облететь Наруто со спины, но последний отлично чувствовал его и встретил сильнейшим ударом с ноги в корпус, использовав частичное мерцание. При приземлении Виктор вновь вздрогнул, ведь Наруто уже был за его спиной. «Медлишь!» — раздалось от пылающего золотом парня, замахнувшегося алым мечом. Виктор едва успел заблокировать этот удар и, напрягшись изо всех сил, все же смог пересилить Наруто и нанести удар ногой в грудь, отправляя последнего в полет ближе к задней части пирамиды. Затормозив с пробуксовкой мечом по песку, Наруто упустил из вида Виктора, который попытался на лету отсечь противнику голову или конечность, но нарвался на блок. Удар прошел вскользь, давая шанс Виктору продолжать движение, но Наруто устремился за ним и, чуть затормозив, выдал несколько алых рассекающих волн, от которых Виктор смог уйти со вспышкой грома. Вновь оббежав вокруг, он атаковал Наруто в спину, но последний предвидел подобное и на развороте встретил эту атаку круговым взмахом Кусанаги, рассекая его белый палаш и грудь, прорубив до самого плеча с фонтаном крови. Удар ногой в голову, и тело Виктора отправляется в полет словно мяч с пробуксовкой по песку. Поднявшись на ноги, он понял, что вновь потерял Наруто из вида. Последний вновь появился сзади мгновенным перемещением и пронзил его насквозь в области груди пылающим малым пламенем мечом. «Ха!» — раздалось от Виктора, отрыгнувшего кровь. «Черт!» — прохрипел он. «Я проиграл?» — вопросительно произнес он. Опять проиграл, Ашура-сенсей? Повторил он вопрос. Прости меня, раздалось от Наруто. Но я никому не позволю покушаться на союз и на тот мир, что мы строим для будущих поколений. Будь это мой лучший друг, родной брат или даже мой ребенок, произнес Наруто, заставив Виктора вздрогнуть. Так ты знал? Дрожа, он повернул окровавленное лицо к Наруто. С самого начала, когда пожал тебе руку за победу в эстафете и вручил пистолет, я почувствовал ее в тебе, и ничего не сказал. ТЦ, я хочу спросить только одно. Кхе-кхе, раздалось от Виктора. Хина, она, как она умерла? Я забрал ее жизнь во время родов, вселившись в плод. Роды проводили в храме. Кхе, это был ритуал, хрипел Виктор. Жизнь покинула ее, чтобы я мог продолжить свою. Она мучилась, как и все женщины при родах, точно не больше других, ответил Виктор. Этого мне достаточно. Прикрыв глаза, Наруто вытащил меч. Виктор пал на колени, и сила мудреца покинула его, возвращая синий цвет его человеческим глазам. Тело пало лицом вниз, и под ним растеклась лужа крови. Молнии более не пробегали по его коже, но из ран выделялась чакра, которая формировала призрачный силуэт в воздухе, постепенно все больше и больше напоминающий контуры мужского тела и сформировавший бледную копию Виктора. «Пусть ты и победил в этот раз, но я вновь вернусь, папаша. Я, овладевший силой кошмара, могу пытаться сколь угодно много раз и запрещаю», раздалось голосом Саски, и душу Виктора сковало призрачными цепями, не давая взлететь. За его спиной шагал Саски, прикрывая лицо ладонью и двигаясь с явным напряжением. Но он был все ближе и ближе. «Что это?» – раздалось от опешившего Виктора. Саски сложил печать концентрации, прикрыв глаза на секунду, открыл лишь левый, заставив его засветиться ярко-фиолетовым светом. «Призыв, король ада!» – произнес Саски, и Виктора накрыло тенью от огромной головы демона с ринниганом в обоих глазах, возникшей из фиолетового огня, которая, раскрыв пасть, протянула к нему один из своих языков в форме человеческой руки, коснулась его души. Схватив его за горло, она затянула его в пасть. «Нет, если страж не пропускает тебя на тот свет, то я лично проведу тебя туда», раздалось от Саски. «Никаких вторых попыток. Прощай», под мучительный крик Виктора, голова закрыла пасть и шумно сглотнула. После этого она исчезла со вспышкой огня, и Саски встретился взглядом с Наруто, после чего последний погас, вернувшись в человеческий облик, и упал на колени, вновь схватившись за сердце. «Кхе!» – раздалось от сморщившегося Наруто. «Черт, похоже, я еще не...» «Аарх!» Саски в одно мгновенное перемещение оказался рядом с ним и подхватил его, чтобы тот не упал лицом вниз. «Не напрягайся так, придурок, тебе еще нельзя подыхать», – произнес Саски, которого Наруто с трудом видел из-за помутневшего зрения. Проморгавшись, он увидел идущего к нему парня в белом жреческом одеянии с растрепанными карими волосами и придурковатой улыбкой. «Спасибо, Наруто, Курама, теперь я могу оставить этот мир». Развернувшись, он отправился в сторону горизонта, а позади Наруто раздался голос Курамы. «Братец Ашура, примечание к части. Ну чего, воздадим почести летящему нахуй богу грома в отзывах». Глава 24. Надежда. Примечание к части. Гоним. Всем приятного чтения. Даже величайшие конструкции можно пустить на лом. С. Столица огня. Зал заседаний Сената. Итак, перерыв окончен, господа. Прошу всех занять свои места. Выйдя на трибуну и глядя на входящих в зал, а также уже присутствующих в зале людей самой разной внешности в парадных черных и белых кимоно, военных кителях, а также жреческих одеяниях, произносил высокий и полный мужчина в черном, парадном кимоно с длинными волосами, сплетенными в косу и покрашенными в ярко-красный цвет. Перед трибуной, находящейся на небольшом возвышении за свои столы с микрофонами, начали присаживаться сенаторы. Когда вошли последние, охрана в парадной форме и начищенных до блеска сапогах закрыла за ними двери в огромный зал с 15-метровым стеклянным потолком, сквозь который зал получал дополнительное освещение от солнца. Сейчас оно было затянуто плотными серыми облаками. Как и прогнозировали, июль в этом году начинался с дождей и гроз по всей стране огня. Словно в такт текущим событиям, обсуждаемым в зале, звучали раскаты грома на небе, и дождь барабанил по стеклу, а едва пробивающиеся сквозь тучи солнечные лучи создавали дополнительную гнетущую атмосферу. Присаживаясь за свои столы, часть сенаторов снимали академические головные уборы. Большая часть этих людей были уже пожилыми. При беглом осмотре, чисто внешне, здесь трудно было заметить людей младше 30 лет, что было верно. Принятые после войны законы не позволяли становиться сенаторами людям, не достигшим этого возраста. За спиной пожилого и полного мужчины, стоящего у микрофона за трибуной, был дополнительный ярус еще для десятка человек, которые также быстрым шагом поднимались по соответствующим лестницам по левой и правой стороне зала и спешили занять свои места. Среди них был также и Шикамару в своей парадной военной форме, а рядом с ним шла пожилая женщина в зеленой накидке поверх серого платья. Ее седые волосы были завязаны в две косички, свисающие с головы до лопаток, а на спине были кандзи и гроб в большом красном круге на зеленой накидке. Убедившись, что все, включая людей за его спиной, заняли свои места, пожилой и полный мужчина продолжил: «Благодарю. Продолжается заслушивание уважаемого совета 5 КГ, касательно событий в стране молнии и текущего положения дел в Союзе», — произнес он, повернув голову и кивнув в сторону правой части мест за своей спиной, где сидели 4 из 5 КГ. Один из них, также в парадном белом плаще с вышитыми на нем кандзи и всеми знаками отличия на кителе под ним со своей короткой стрижкой, уже подходил к трибуне, мельком глянув в зал своими синими глазами. Слово повторно предоставляется одному из величайших, 6-му своего титула лорду ХКГ и председателю президиума Сената, Узумаки Наруто. После этих слов все в зале поднялись на ноги и начали аплодировать, как и отошедший и уступающий место за трибуной пожилой мужчина. Наруто лишь шумно выдохнул и успокаивающе поднял руки вверх. Медленно опуская их, он жестом призывал всех присесть обратно на места. «Благодарю. Да-да. Всем спасибо, господа, но давайте уже перейдем к делу. Еще раз, спасибо вам, Чоуза-сан». Повернувшись к мужчине с красными волосами, кивнул Наруто. Последний, отойдя от трибуны, поклонился до пояса и, развернувшись, направился наверх к своему месту в президиуме, где заседал совет магистров, КХМ. Кашлянул Наруто. «Мы остановились на итогах событий в стране молнии, а также на твоем предложении касательно ситуации с надвигающейся угрозой существования Союза», — произнесла в микрофон пожилая женщина из числа магистров за спиной Наруто. «Хех, да, благодарю, Цунади-сан», — ответил Наруто. «Касательно итогов специальной военной операции в стране молнии», — прикрыл глаза Наруто. «Я считаю, что все намеченные цели были достигнуты, пусть полного разгрома противника мы и не добились. Несмотря на то, что троим командирам противников удалось скрыться с помощью своего союзника, они все получили тяжелые ранения, и одна из них, скорее всего, мертва. Скорее всего», — раздалось с задних рядов от одного из сенаторов. «В подобных обстоятельствах, а также учитывая уровень силы и способностей противника, никто из КГ или других шиноби не сможет дать гарантии, что любое ранение было, в этом случае, смертельным. Даже то, что со слов Мизукаги сама, он уничтожил сердце», — возмутился еще один из сенаторов. «Даже это», — спокойно ответил Наруто. После этого среди сенаторов пошли волнительные перешептывания. «Если командиры противника живы, то разве мы не приумножили собственные потери за счет уничтожения мятежников в стране молнии, ХКГ сама?» — поднявшись на ноги, спросил один из сенаторов в середине зала. «Все же, что бы они ни совершили, они были нашими людьми, и приказы временного командующего и сама были». «Я согласен с вами, сенатор», — перебил его Наруто. «Касательно приказов Эйдона, его действия, как и решения Дару Эйдона за последние годы, еще будут рассмотрены, скорее всего, уже трибуналом. Напомню, что Дару Эйдона в своем докладе уже взял на себя всю ответственность за эти ужасные события. Я предлагаю не останавливаться на этом и прийти к. Я прошу прощения, ХКГ сама, но чего в итоге мы добились в этой операции, особенно если учитывать нынешние обстоятельства?» — спросил один из пожилых сенаторов в первых рядах. «Нынешние обстоятельства невозможно было предвидеть при планировании операции в стране молнии. Итогом операции стал разгром мятежников из числа действующих офицеров и солдат сил скрытого облака. Многие сдались в плен, и мы уже получили и продолжаем получать информацию, которая сильно облегчит нам будущие операции в этом противостоянии. Также были уже гарантированно уничтожены 2 лидеров мятежников. Это герои облака, Кираби, и олимпийский чемпион, Виктор. Именно они были основными двигателями мятежа, причиной которого стала политика правительства и Сената Союза, направленная на запрет религиозной пропаганды и деятельности культов и церквей. Виктор выступал в качестве публичного лидера и выдавал себя за древнее божество. Кираби в этом случае был ударной силой, которая привела к уничтожению деревни Облака, а также к такому большому числу мятежников, присоединившихся к восстанию в облаке и по всем странам. Его имя и сила были широко известны по всему миру. Сейчас мы все еще расследуем его концертную деятельность последних лет, а также его связи. Подразделение Анбу всех КГ ищут предателей, с которыми мог быть связан Бисан. Также следует отметить, что эти двое признаны Советом Пяти КГ как шиноби вне категории и уровней сил, и угрозой существования для всего Союза, особенно с учетом полного контроля над восьмихвостым Биджу, ныне уничтоженным мной. После этих слов по залу вновь пошли волнительные перешептывания. Что ж, благодарю за исчерпывающий ответ, ХКГ сама. Поднявшись на ноги, произнес пожилой сенатор, задавший последний вопрос и поклонился до пояса. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению ситуации со страной морей, я, как глава дипломатического комитета при Сенате Союза, уже получил подтвержденное письменное уведомление через посла морей, написанное рукой самого короля Тасуни Пылающего. Я не стану зачитывать этот текст полностью, позже, его копии будут доступны к ознакомлению для всех сенаторов и уважаемых магистров, а также пяти КГ. Если кратко, то, здесь утверждается, что король Тасуни не направлял запрос ни к одному КГ о предоставлении ему лично или его государству военной или гуманитарной помощи. Он признает действительным свой приказ флоту об атаке и разгроме нашей миротворческой миссии под командованием ныне погибшего капитана Намикадзе. Протестую. Резко перебил его Наруто. Простите, ХКГ сама, то бежив и официально еще не признан погибшим. КХМ. Я все понимаю, ХКГ сама. Он был вашим сыном и... Это не важно, настаивал Наруто. Не видели труп, не спешите хоронить. Пока не будет доказано обратное, капитан Тобиас Намикадзе, капитан Людвиг Фиргривс и другие, чьи тела не были доставлены в порт Чая при отступлении остатков миссии под временным командованием лейтенанта Сабакуно Шинки, были признаны пропавшими без вести. Как только будет принято решение и позволит обстоятельства, мы вернемся к их поискам или поискам их тел. Хех, как будет угодно, ХКГ сама. КХМ, с вашего позволения я. Продолжайте, сенатор. Благодарю. Разгром нашей миротворческой миссии действительно был осуществлен флотом короля морей по его приказу, но это было связано с тем, что его величество принял это за военную агрессию и был вынужден организовать операцию по перехвату. ТЦ. Бред ебучий. Ему уведомления направляли раз 10. Пробубнил Наруто, отвернувшись, но это все же было захвачено микрофоном и раздалось на весь зал. КХМ. Простите, добавил он, так вот, учитывая это, а также тот факт, что предыдущий запрос направленный, по неизвестной причине, напрямую ХКГ, от имени его величества, все же оказался подделкой, на чем настаивают посол Марии и лично король в своем обращении к Союзу. Я считаю, что разумнее было бы сейчас Сенату принять решение о немедленном прекращении подготовки карательной экспедиции, организованной ХКГ сама для принуждения короля Марии к миру, и продолжить решение этого конфликта в дипломатическом поле, где у нас уже есть определенные успехи. В качестве посредника уже согласилась выступить страна Чая. Я также напомню, что торговые, репутационные и экономические потери от блокады со стороны Чая, которые уже поддержали короля на первом этапе переговоров, а также, которые принесет военный конфликт со страной Марии даже в случае нашей победы, будут неизмеримыми. ХКГ сама, я прошу вас согласиться со мной и не развязывать никому ненужный конфликт. Ненужный, возмутился Наруто. Я уже сделал публичное заявление по этому вопросу. На борту этих кораблей были шиноби Суны и Канахи. Идите их родственникам скажите, что мы оставим это все как есть. Я считаю это провокацией со стороны короля Тасуни и настаиваю на этом. Этой своей писулькой с обращением он выигрывает время для подготовки очередного удара. Есть мнение, и не только мое, что король Марии вступил в сговор с нашим противником и действует в его интересах, как до этого и герой облака, Кирби. Если Сенат со мной не согласен, что ж, я сверну операцию, но, в таком случае, готовы ли вы взять на себя ответственность за возможное поражение Союза в этом противостоянии? Решать вам, господа. После этих слов Наруто, пожилой сенатор сглотнул, а по залу вновь пошли волнительные перешептывания. Хех, выдохнул Хаку, сидя в кресле на месте одного из пяти КГ в отдельной ложе президиума, рядом с Советом Магистров. Прикрыв глаза, он ухмыльнулся, сложив руки перед собой. Чего ухмыляешься, Мизукаге? Мы ведь в жопе, судя по обстановке, произнес Даруи. Тут вы правы, Даруи-сан. Этим и интересны нынешние обстоятельства. Интересны? Ну да. Сейчас Сенат впервые будет принимать фундаментальное решение. На наших глазах творится история. Наруто не сможет возразить и будет вынужден принять решение Сената, каким бы оно ни было. Скажешь тоже, Наруто может просто послать их всех, и никто ему ничего не сделает. Вполголоса произнес Даруи. Это значит объявить себя императором, но он никогда не пойдет на это, как противник единоличной власти. После того, как вы, Даруи-сан, сняли с себя полномочия одного из пяти Кага и подали в отставку из-за этих событий, наш совет более не сможет наложить вето на решение Сената, а мы, совет пяти Кага, были единственными, кто мог это сделать, но только коллегиально. Это значит, что Наруто оказался в ловушке собственной системы сдерживания. Так ты за то, чтобы действовать так, как сказал Наруто или чё? Я никак не могу понять тебя. Нет и не было никогда правильных или неправильных решений, Даруи-сан. Уж я знаю это не понаслышке. Есть только люди и их воля, а также последствия. Наруто всю жизнь стремится исправить чужие ошибки и сделать все правильно. Пришла пора и ему осознать, что это невозможно. Я уже решил, что приму любое его решение и волю, как обещал, но ничто не мешает мне насладиться наблюдением за всем этим. ТЦ, извращенец. Отвернулся от него Даруи. Эй, еще ничего не решено. Давайте дождемся голосования, произнесла Курацучи, гневно глядя на Даруи и Хаку. В ответ, Хаку лишь ухмыльнулся ей и прикрыл глаза. Стадия гнева и торга уже пройдена, Наруто. Пронеслось в голове у Хаку. Сейчас самый интересный момент. Момент между тем, как один король теряет власть, сам того не замечая, будто песок утекает сквозь пальцы, а новый король еще не готов взойти на трон. Время перестройки. Время, когда мир знобит и его можно перестроить сильной волей так, как захочешь. Ты не можешь не чувствовать этого, Наруто. Что же теперь ты будешь делать, а самое главное, примет ли это наш новый король? Подумал Хаку, и пока объявляли о начале процедуры голосования, он погрузился в воспоминания, увидев летящего прямо в нее, окутанного огнем Кибу, которого протаранило силуэтом огненного быка. Сакура тут же пригнулась и залегла за небольшую скалу, пролетев над ней с характерным ревом и лишь слегка задев скалу, за которой она пряталась. Огненный сгусток полетел дальше в сторону дальних скал. Глянув в его сторону, она увидела, как он, приземляясь, оставлял глубокую борозду на песке и врезался в дальние скалы с сильным взрывом. «Киба!» — выкрикнула она и, недолго думая, побежала за ним прямо на поднимающийся в паре сотен метров от нее столб дыма и пыли. Ее тело уже было на пределе от тех перегрузок, которые она испытала, но она бежала изо всех сил, пусть уже и не могла даже использовать мгновенное перемещение из-за ломоты в костях и боли по всем каналам чакры. Печать силы сотни также оказалась свернута обратно в метку на лбу. На сегодня она больше не могла расходовать силу второго источника, если не хотела полностью сжечь свои каналы чакры и остаться инвалидом или умереть. Черт, от такого удара он может быть уже. Пронеслось у нее в голове. Нет, отвесила она себе мысленную пощечину и дополнительно ускорилась. Киба не настолько слаб, он выживет. Я не дам ему так просто сдохнуть. Нахмурившись и продолжив бежать, решила Сакура. Это же, округлила она глаза, глядя, как из клубов дыма виднеется сияние фиолетового огня. Подбежав ближе, она уже смогла увидеть и узнать этот фиолетовый огонь, полностью окутавший Кибу и принявший форму оскалившейся и бронированной волчьей головы, глаза которой могли шевелиться, и взглянув на подбежавшую Сакуру, потрескавшаяся и явно поврежденная голова волка, удерживающая Кибу внутри своей пасти, развеялась, выпуская его слегка обожженное тело в поврежденном и слегка подкопченном комбинезоне. «Киба!» — крикнула она, подбегая к нему и начиная осматривать его раны. «Ата-та-та!» — сморщившись от боли, произносил он. Черт бы его, молчи, сейчас я осмотрю тебя и быстро поставлю на ноги», — произнесла Сакура, присев рядом с лежащим на спине одноклассником. В этот же момент их накрыла огромная тень демона-енота, появившегося в нескольких сотнях метров за спиной Сакуры, а с неба ударила сильнейшим кю и волной горячего воздуха, от которого перехватывало дыхание. Глянув наверх, она увидела, как над ними на землю, целясь прямо в Шукаку, падает огромный метеор, ничем не уступающий размером самому еноту или даже немного превышающий их. От грохота приближающегося метеора, разрывающего небеса и ослепляющего своим огнем, закладывало уши. Енот в секунду покрылся броней из фиолетового пламени, а из его плеч отросли гигантские руки бронированного самурая. На шлеме с обратной стороны было второе лицо, маска с глазами, напоминающими Риннеган. Гигантские руки потянулись навстречу метеору, будто собирались поймать его, а лицо Маска смотрело точно на Сакуру, заставив ее вздрогнуть от ощущения знакомого, но от этого не менее пугающего кю. Вокруг них с Кибой вновь загорелось фиолетовое пламя, и в момент падения метеора и взрыва они оказались в пасти бронированной фиолетовой волчьей головы. Огненный дождь из магмы накрыл достаточно большую площадь за спиной и вокруг енота в целом, в том числе задев и то место, где находились Сакура и Киба. И вот опять, чертов Саске, раздалось от Кибы. «Заткнись, Киба, лучше подставь обожженное плечо поудобнее», — недовольно произнесла Сакура. «Он нам жизнь сейчас спас, между прочим, и тебе уже дважды. В том и дело, сволочь, чертова», — хрипло повторил он. «Теперь у меня нет выхода, кроме как признать его. Он ведь мог и не стараться ради меня». Сакура сложила печати и начала лечить его плечо от ожога, а Киба приложил ладонь левой руки в латной, когтистой перчатке к лицу. «Он мог просто позволить мне сейчас подохнуть от этого быка, но...» «Да что ты, черт подери, такое несешь!» — возмутилась Сакура. «Он, как и я, твой одноклассник и шиноби Конохи. Оставь уже прошлое в прошлом. Если не перестанешь причитать, я лично тебе рожу разобью, когда вернемся в деревню, обещаю. Ладно, прости, Сакура, думаю теперь я могу ему поверить. Прости, что так долго избегал тебя и его, придурок», — произнесла она. «Лежи уже смирно и дай мне тебя подлатать». Вскоре буйство Кью начало стихать и доносилось лишь со стороны центра поля боя на дальнем рубеже. Закончив лечение и делая перевязку, Сакура заметила, что Сусанаа внезапно исчезла, и их с Кибой теперь также накрыла дымом и пылью, которые стояли по всей округе. После этого она мельком заметила лишь золотую вспышку и ощутила знакомое Кью. «Наруто». Обернулась она и поднялась на ноги. Вскоре, вдалеке раздалось несколько громких взрывов, и с яркими вспышками света их накрывало волнами сильнейшего Кью вместе с поднявшимся ветром, сметающим дым и пыль в разные стороны. «Хочешь пойти туда, даже несмотря на то, что мы там бесполезны?» — спросил Киба. И Сакура повернулась и, нахмурившись, глянула уже на поднявшего корпус в положение сидя мужчину, осторожно снимающего латные перчатки со своих рук. «Иди», — произнес он. «Я в порядке, спасибо тебе, и передай ему тоже спасибо. Я тебе не почтовая птица. Сам скажешь, понял. Иначе, я тебе...» «Ладно, ладно, понял», — подняв ладони, будто сдаваясь в плен, произнес Киба. «Хех, эй, подъем», — произнес Саске, закидывая руку Наруто себе на шею и поднимая его на ноги. «Я запрещаю тебе отрубаться сейчас, придурок». «Хех», — выдохнул Наруто. «Не очень и хотелось», — ответил Наруто и поднял взгляд на его лицо. «Вдруг мне твоя рожа еще приснится? Нет, этого я допустить не могу. Хе-хе, ТЦ», — произнес он и сморщился от боли. «Шутишь? Значит, жить точно будешь. Вон уже и Сакура бежит к нам», — глянув вперед, произнес Саске. «Саске, Наруто», — кричала она и бежала им навстречу. «Это», — кивнула она на труп Виктора. «Все закончилось, ну, можно и так сказать», — прикрыв глаза, под которыми виднелись следы от кровавых слез, произнес Саске. «Сможешь ему помочь?» — спросил он. «Не», — ответил за нее Наруто. «Тут только ждать. Меня и так Курама изо всех сил поддерживает. От техник Сакуры ничего не изменится». «Сакура», — обратился к ней Наруто, — «ты лучше муженька осмотри. Я даже в таком состоянии чувствую, что он неплохо огреб». «Да уж, Наруто прав», — глянув напряженную рану на животе и такое же рассечение на плече, — произнесла Сакура. «Да и ты в целом уже на пределе. Давай я сама потащу Наруто, а в лагере уже займусь твоими ранами. Не преувеличивай, я в порядке и справлюсь сам. Ты сама вся дрожишь и едва на ногах стоишь, лучше отдохни», — ухмыльнувшись, ответил Саске. «Чертов придурок, отдохнуть говоришь?» — нервно дергая бровью, подняла кулак Сакура. «А вот и не подеретесь», — раздался голос Какаши, и он сам возник перед ними мгновенным перемещением. «Из вас всех мне меньше всего досталось, поэтому я сам потащу Наруто. Сакура осмотрит Саске. Саске, а ты, слушайся жену и сенсея. Прекрати выпендриваться с такими ранами и отдай мне Наруто», — произнес Какаши, принимая Наруто на свою спину. «Хех», — выдохнул Саске, передавая тушку Наруто. «Вот теперь наша команда снова в сборе», — произнес Наруто, и все они разом почувствовали постороннее присутствие и будто с ними вышли на связь. Они ощутили, как сильный сенсор подключился к их разуму и передавал в эфир свое дыхание, будто кто-то уснул у телефонной трубки или микрофона. В это же время рядом с айсбергом, у вершины пирамиды, из трех сторон от тела Дианы на заснеженном участке пустыни, будто из ниоткуда появилось три светящиеся белым светом сферы размером с футбольный мяч и со вспышкой превратились в слегка подсвечивающиеся по контурам копии старика с длинной белоснежной бородой в красно-золотых одеяниях и двуручным посохом с навершием, напоминающим горящую ветвь дерева. Искусство мудреца. Барьер трех белых огней. Раздалось от всех девяти копий старика почти одновременно. Искусство мудреца. Дракон пурпурного грома. Сверху, с посоха десятого старика, парящего в позе для медитации по воздуху, сорвался огромный фиолетовый громовой дракон, ударивший сперва прямо по вершине пирамиды, после чего та пошла трещинами и начала разваливаться и рассыпаться в песок, и словно по цепи ударил по айсбергу, в который был закован Джашин, расколов его на множество крупных осколков льда. Из пирамиды был освобожден Ямамото в облике Минотавра, а из айсберга в полупрозрачный барьер был закован Джашин. Тело Дианы также было окружено барьером и словно на платформе медленно летело в сторону парящего старика. «Это?» – вопросительно произнес Саски, глядя в небо на парящего на большой высоте старика. «Ага, вот и четвертый из них. Таким же образом он пленил Орочимару», – произнес Наруто, сидя на спине Какаши, также смотревшего в сторону парящего старика. «Встаньте за мной!» – резко выкрикнул Саски, и вокруг возникло фиолетовое пламя и начали возникать кости Сусанаа. Но огонь погас так же внезапно, как и появился, а Саски, вздрогнув и округлив глаза от резкой боли, схватился за область глаз обеими ладонями, упав на колени со стоном, и из них потекла кровь. «Саски!» — выкрикнула Сакура. «Что с тобой?» Похоже, что его глаза уже на пределе, что, неудивительно, учитывая, сколько техник он использовал в этом бою, произнес Какаши. «Мой милый Индра, видишь ли, ты это, твоя тень оказалась куда слабее, чем был ты, даже с учетом силы твоего великого отца», — раздался голос у них в головах. На этом все вздрогнули. Скользя по льду, который он сам и создавал под своими ногами рядом с Какаши, Саске и Сакурой, появился Хаку, а Шукаку, восстановив из разрушенной пирамиды свои передние лапы, резко взмахнул правой, удлиняя ее и атакуя парящего в небе старика. Дотянувшись до него, он попытался просто раздавить, но его лапа обхватила что-то сферической формы вокруг старика, окружившего себя барьером. Шукаку попытался силой раздавить его, но барьер засветился ярким светом, и кулак демона-енота просто лопнул, а песок, обволакивающий барьер, осыпался. «Черт!» — раздалось от Шукаку, и Гаара на его голове, увидев бесполезность этой атаки, также цокнул языком. «Хех, понимаю. Похоже, за столько времени, пока мы не виделись, вы все уже забыли меня, Шукаку», — раздался в головах голос старика. «Да пошел ты, ублюдина, такой древности, как ты, лучше оставаться мертвым», — кричал Шукаку. «Мерлин», — внезапно раздалось от Наруто, чьи глаза стали ярко-красными с вертикальным зрачком, а голос изменился на низкий и рычащий. Услышав подобный низкий рык над головой, а также глянув в его глаза, Какаши и остальные поняли, что сейчас через его тело говорит девятихвостый. «Твой ученик мертв, и душа его навечно заточена в адской пасти. Это даже хуже печати бога смерти, в которой был заточен я и ты. Ты проиграл его детям. Смирись уже и сдайся. Даже твоих сил не хватит, чтобы одолеть Наруто и Саски без Виктора», — кричал Курама через тело Наруто. «Ахахахахах, мой милый Курама, ты всегда был капризным ребенком наставника. Даже храм, который я для тебя подобрал, ты долго отвергал», — глядя в небо, будто задумавшись, телепатически отвечал старик. «Но с чего ты решил, что я опущусь до такой низости, как просто убить тени Индры и Ашуры?» — спросил он. На этом Курама в теле Наруто и остальные вздрогнули. «Я очень рад тому, что, несмотря на вашу слабость, вы меня не подвели, господа Индра и Ашура, или мне следует называть вас Наруто и Саски?» — спрашивал старик. «Я благодарен вам за избавление от Виктора, как последнего ученика Ашуры сама. Он, со всей своей силой, действительно мешал, но теперь его больше нет. С его возвращением и возрождением завоевателей была сорвана первая печать, с его смертью сорвана вторая. Сосуд также уже почти созрел, и будет сорвана третья печать». «Что ты несешь?» — дрожа от гнева, спрашивал Курама. «Я бы с удовольствием отдал бы власть Индре или даже его тени, но без его прекрасных глаз, что утеряны в песках времени с его силой». Старик покачал головой. «Есть лишь один достойный, достойный стать королем», — ухмыльнулся Мерлин, глядя в глаза Кураме. «Ты помнишь, Курама? Думаю, даже слишком хорошо. Тот рубец на твоем сердце никогда не заживет, скотина. Если ты думаешь, что аспекты тебе это позволит, то...» «Аспекты мира?» — нахмурился Мерлин. «Как скучно. Белый змей лишь питомец в руках моего ангела. Щенок Гурам, или может быть любимая мартышка Ашуры, кто из них остановит меня? Остальные. Глянул старик по сторонам на прилетевших к нему завоевателей. Ну, сам понимаешь. С ехидной улыбкой в их головах произнес Мерлин. Хотя, у тебя, например, еще есть шанс. Но сейчас, запертый за тенью этого бездаря Ашуры, мне жаль тебя, Курама. Как жаль Игюки. Пытаясь воспротивиться неизбежному, вы лишь напрасно потратите свои жизни. Виктор выполнил свое предназначение и теперь память мира у меня в руках. Я буду следить за каждым вашим шагом и если ваша империя попытается мне воспрепятствовать. Хех, даже величайшие конструкции можно пустить на лом. Хотя, я бы этого не хотел. Заткнись, ублюдок, заткнись. В ярости орал через тело Наруто, лис. Из всех людей ты самый мерзкий и самый жалкий. Первый еретик, Мерлин чудесный. Ты знал все о скверне того существа вокруг Индры. Ты знал все. Ты скрыл это от его глаз. Ты пустил его дело под откос, а не Индра. Ты пожалеешь. Если темница смерти не сдержала тебя, то я сожгу твою жалкую душу. С чего ты взял, что я был заперт в темнице смерти? Все это время я наблюдал. Видишь ли, уничтожить Зицу невозможно. Он – страж Кагуи. Только ее погибель или окончательное изгнание могло исправить ситуацию и все сложилось сверхудачно. Зицу отдал свою жизнь за возрождение матери, а она сама была изгнана и запечатана силой своего сына. Все почти идеально. Лишь вы, хвостатые, оказались якорем, который продолжил мешать мне и у вас вновь появился маяк. Но, даже это я смог обернуть себе на пользу. Вы оказались ровно тем, чем задумывал вас Хагарама. Если Зицу, страж Кагуи, то вы, Хаем, вы стражи этого мира, бессмертные стражи Ацуцуки. Услышав это, Курама округлил глаза. Ты прав, Курама, но как думаешь, кто также указывал путь бездарным воплощениям Ашуры, поддерживая баланс и не давая этому миру сгинуть? Пока вы, лишенные маяка, рвали друг другу глотки, даже не подозревая о циклах перерождения все эти сотни лет, кто исполнял вашу роль? Это был я, Курама. Лжешь. Твоего духу не было эти сотни лет. Никто не мог бы так искусно скрываться. Даже Зицу я чувствовал постоянно. Ты и своего ангела научил лишь лжи, скотина. Не буду спорить с животными. Выдохнул Мерлин. Вскоре он возродится. Прощай, мой милый лис. Я рад был поговорить с тобой. На этом старик сложил несколько печатей, и все завоеватели исчезли вместе с ним, лопнув, будто были призваны. Он возродится, и вы склонитесь перед ним. Эхом прозвучали последние слова Мерлина. Проснувшись, будто с похмелья, Саске обнаружил себя в стенах просторного каменного зала с уже знакомыми ему нишами в стенах, где стояли каменные статуи людей. При взгляде вперед, коридор казался бесконечным, а в паре десятков метров впереди под треск костров, разведенных в жаровнях, освещавших помещение, сидел, держа свой меч рядом, огромный полуволк в своих искусно выполненных черно-золотых доспехах. Глянув на него, Саске тут же активировал шаринган и, подскочив на ноги, напрягся, но, внимательно посмотрев в погрустневшие глаза полуволка, он слегка расслабился и позволил себе подойти на несколько шагов. «Надо же!» — решил показаться спустя столько лет. «Гурам, чего ради? То, что я собираюсь тебе сказать, тень Индры, тебе не понравится, т.ц. Даже больше, чем то, что ты способствовал воскрешению Виктора, скотина, или больше, чем это твое обращение ко мне. Теперь я точно знаю, что даже подобные вам, смертны. Так назови, тварь, хоть одну причину, по которой ты рассчитываешь остаться сейчас в живых. Или может мне лучше пленить тебя Риннеганом, который ты так ненавидишь, как дух того волка, т.ц. Поступай как знаешь, молодой Учиха. Тебе дарована эта власть, но прежде, прошу, выслушай. Хватит, Гурам, твоим речам больше нет веры. Не после того, что ты сделал, не меня. На выдохе и отворачивая морду, добавил полуволк. Чего? Саске напряг глаза и шаринган в его правом глазу начал вращаться. Постой, ты боишься, ты сказал. Прошу, хех. Прикрыл глаза Саске и ухмыльнулся. Да ты не просто боишься, ты в ужасе, псина. Не узнаю тебя, но... Саске открыл глаза. Ты боишься вовсе не меня. Понял он. Кого мне нужно выслушать? Меня. Раздался до боли знакомый голос за спиной. Обернувшись, он оказался в вечернем лесу у небольшого костра. Глянув вперед, он округлил глаза. Перед ним поднялся на ноги он сам, только такой, каким он был в 16 лет. Подняв голову, его молодой клон заставил его вздрогнуть и отшагнуть назад. Его глазницы были пусты, а на их месте зияли две круглые дырки. «Здравствуй, Саски. Это еще что за?» – вопрошал Саски, оглядываясь по сторонам и оборачиваясь за спину. Гурамы рядом больше не было, и вместо гула ветра в коридоре он слышал шелест листьев, треск костра и звуки сверчков с редким уханьем сов. Не было никаких признаков того, что он находится во сне, хотя он мог это четко понимать, ведь подобное происходило уже не впервые. «Не паникуй так, возможно, ты сочтешь мое появление весьма эксцентричным, но я не хотел бы показывать тебе свой истинный облик. Добро, кто ты, черт тебя подери?» Повысив голос, спросил Саски, не скрывая легкого испуга. «Я, хех, ну, как бы тебе сказать», разведя руки в стороны, произнес он. «Действительно ли это имеет значение? Ты не из тех, кто верит на слово, а я и не верю. Я вижу твою чакру шарингоном. Если соврешь, то, хех, видишь чакру, и что же ты в ней видишь?» «В своей собственной чакре», ухмыльнулся молодой Саски. Сравнив чакру в себе и в собеседнике, он убедился в том, что последний не врет. Их чакра была идентичной, вот только у того, кто стоял впереди, ее было в несколько раз больше. Примерно столько же было у Девятихвостого и Наруто вместе взятых, и это продолжало пугать его. «Уже догадался, ТЦ?» «Нет, и не собираюсь. Я больше не буду играть в игры этого пса. В ваших интересах мне немедленно все объяснить иначе». Поправив челку, Саски обнажил Ринниган, начав концентрировать чакру. «Хех, сила отца. На меня это не подействует. Отца. При жизни я носил имя Ацуцуки Индра. Я тот, чью чакру ты унаследовал и взрастил в себе». «Продолжай», — ответил Саски. «Я попросил Гурама дать мне немного времени поговорить с тобой, давай лучше присядем». Индра жестом указал на бревна у костра. «Как говорится, в вашем времени в ногах правды нет, обойдусь», — ответил Саски. «Ну, а я, пожалуй, присяду». Улыбнувшись и расслабившись, Индра присел на бревно и, взяв длинную палку, лежавшую рядом, пошевелил дрова в костре, заставляя его немного разгореться. «Говори, не тяни. Ты куда-то торопишься?» Еще шире улыбнулся Индра. «Это ведь твой сон. Именно поэтому я бы не хотел его тратить на подобных тебе. Хватит с меня призраков прошлого. Ничего хорошего от подобных тебе ожидать не стоит. А то ну как? Что ж, справедливо. Однако, выслушать тебе меня придется, если не хочешь потерять все, чего добился, построив мир с тенью моего придурка-братца. Только у меня один вопрос. Что, мать твою, с твоими глазами? А это, никакой техникой это не скрыть. Я отдал их своим ученикам во имя искупления греха». «Искупления греха? Да, о части этого греха я и собираюсь тебе поведать. Касательно глаз, тебе стоит радоваться, что их больше нет. Мой шаринган, без преувеличения, был первородным и сильнейшим. Он делал меня бессмертным, и даже мой брат ничего не мог с этим поделать. Твои жалкие моргалки рядом не стояли. Будешь выпендриваться или... Прости, я увлекся». Итак, все началось с тех пор, как отец, по итогам испытания, выбрал наследником моего младшего брата, Ашуру. Тогда большинство его учеников в нашей деревне Ниншу были, вопреки тому, что ты знаешь, на моей стороне. Этот выбор стал роковым. Я почувствовал себя преданным, и сперва я хотел просто отвернуться от отца и брата и уйти, но один из старших наставников, один из первых, получивших чакру от отца, тот, кому он доверил множество тайн, нашел меня и поведал мне некоторые из них, о жертве, о том, что совершил отец для обретения силы глаз. Он предсказал, что мир канет в разруху без моей силы. Не ради себя, но ради всех остальных я решился принести эту жертву. Я убил своих товарищей для того, чтобы мои глаза обрели силу, и с этой силой я вернулся в деревню. Я обрушил на головы брата и отца все ужасы, что были мне ведомы, и первым обратил чакру в оружие. Тогда я с легкостью победил. Ты победил, но вся сила ведь была. Хе-хе, мой брат бежал. Бежали и его прихлебатели. Отец смог прикрыть их, избавляясь от порожденных мной кошмаров, но он так и не смог поднять руку на меня и тоже покинул поле боя. Завещав ему свою силу, он приказал ему скрываться и убегать. В дальнейшем деревня Солнца, которую основал мой брат всю жизнь, были изгоями и отшельниками. Они установили связи со зверьми и только тогда дали мне отпор. С помощью силы тех, кого отец создал из той части себя, которую никогда нам не показывал. Десятихвосты. Да, чудовище, разделенное на 9 бессмертных зверей. Ашура решился использовать силу лишь после его смерти, став их маяком. Он окончательно сбрендил, назвав их своими братьями и сестрами, отрекаясь от меня, проклиная и получив силу Девятихвостого. В последнем бою с ним и его ручным зверинцем я получил слишком глубокие раны, но он все равно не смог добить меня. Будучи не в состоянии использовать свои глаза в полную силу, я завещал их своим лучшим ученикам. Они были детьми нескольких апостолов Отца, что последовали за мной, а не Ашурой. Они чтили и уважали истинную силу чакры путь ниндзюцу, который я основал. Они проводили меня в последний путь, забрав мою плоть и мои глаза. Твою плоть? Да. Чтобы обрести силу и часть моей чакры, второй мой ученик забрал себе мое тело. Я отдал им всего себя, завещав построить мир, который я не смог. Старшего брата, который провел ритуал, звали Самаиль. Даже не владея моей кровью, он смог подчинить себе силу моих глаз, настолько он был одарен. С ними он создал множество чудес и сотворил великие вещи, великие и ужасные. Его стали называть императором кошмаров. Хех, и где же он теперь? Он был побежден, а теперь мы победили и Виктора, который, как гласят легенды, смог свести к погибели и кошмара, ответил Саске. Знаю. Со смертью своего ученика мой глупый брат наконец позволил своему духу покинуть этот мир, но я такой роскоши себе позволить не могу. Это еще почему? Мы оба связаны делами своих учеников. Самаэль еще жив. Вернее, еще возможно вернуть его, и Мерлин задумал именно это. Вернуть. У него, как и у меня и у Ашуры, есть тень, которая может стать сосудом. Баланс сил сейчас пошатнулся со смертью одного из хвостатых и пробуждением завоевателей. Ты ведь знаешь, кто они? Как-то не интересовался. Хех. Они часть его силы, его последователи, покорившие племена священных зверей и получившие власть над частью силы этого мира по его воле. Первые из людей, нареченные великими мудрецами. Пусть его душа и была запечатана в темницу смерти, но стоит его тени собрать осколки его силы, то, подобно тому, как воссоединяются воспоминания клонов, он вновь обретет разум, а там и плоть, и жизнь. Поверь мне, врага хуже ты не можешь себе и вообразить. Он истинный император этого мира, однажды уже взявший свое силой. Он был тем, кто убил моего брата Ашуру. Пусть мои глаза ему не вернуть, но ничто не помешает ему забрать твои. Ухмыльнулся Индра. ТЦ. И как же его остановить? Ну, проще всего убить его тень. Но думаю, Мерлин уже позаботился об этом. Поэтому, останови Мерлина до того, как он воскресит Самаэля, иначе вас с тенью брата уже ничто не спасет. Я не шучу. Он буквально олицетворяет всю силу этого мира, что превышает даже силу отца. Мерлин хотел видеть меня тем, кто вдохнет новое начало в учении отца, но я не справился, и он создал себе нового ангела. Говорят, что копия всегда хуже оригинала, но, хе-хе, не в этом случае. Даже я не уверен, что смог бы победить Самаэля, будь он предо мной в полной силе. Разве не этого ты добивался всю жизнь? Разве не смерти брата желал? Зачем тебе сейчас просить меня об этом? Вся моя сила рождена во грехе, страшном грехе, в убийстве своих товарищей. Ты пошел по другому пути, с которого меня сбили. Быть может, поступи я, как ты, то и не был бы сейчас проклят мой род на вечное братоубийство. Самаэль не такой, как ты или я. Мерлин воспитал его своим ангелом и верил, что он дитя пророчества, которое уничтожит мир, чтобы сотворить его вновь. Ты жалеешь о том, что сделал? Нет, я жалею о том, чего сделать не смог тогда и не могу сейчас. Индра поднялся на ноги. Сейчас, когда печати сорваны и даже сила отца вернулась в этот мир, идеальный момент положить конец проклятию. Я прошу тебя, убей порочного старика, убей Мерлина. Только Ринниган способен на это. Хвостатые не смогут. Маяк не сможет. Мерлин был надсмотрщиком над ними еще когда мы с братом не знали об их существовании. Хех, будто бы у меня есть выбор. Развернувшись, произнес Саске. Надеюсь, мы говорим в последний раз. Обрети уже покой. Даже такой, как ты. Никто не заслуживает подобного проклятия. Эх, жадно хватая воздух, весь вспотевший, Саске проснулся в просторной палатке, из окон которой виднелся ночной лес. Рядом с ним лежала Сакура, которая также подскочила, увидев, что он очнулся, и рывком смахнул с себя покрывало, а затем закрыл лицо руками. «Черт!» – произнес он, протирая глаза, будто полные песка. «Саске, что случилось?» – спросила Сакура. «Хех-хех!» – тяжело дышал он и обратил внимание, что его торс и плечо были перевязаны бинтами, а раны уже обработаны и почти зажили. «Ничего хорошего. Который час?» – спросил он. «Половина четвертого утра», – произнесла Сакура, глянув на часы на своей руке. «Мы уже на пути в Канаху. Ты был без сознания чуть больше суток, А Наруто сказал, чтобы мы дали тебе как следует отдохнуть и не беспокоили. Ну понятно, без него, как всегда, не обошлось. Прикрыв лицо ладонью, произнес Саске. Он сам уже там? Пока нет, он идет с нами, сейчас, наверное, его очередь караулить или снаружи все еще Какаши-сенсей. ТЦ, почему не переместил нас? Спросил Саске. Сказал, что соскучился по таким походам и хочет пройтись до Конохи с нами по старинке. ТЦ, придурок. Произнес Саске, поднимаясь на ноги и спешно покинул палатку. Осмотревшись вокруг, он быстро нашел Наруто на холме, прямо на дороге, к которому была раскинута еще одна палатка. Не обуваясь, он направился к нему босиком по траве, а затем и по земле, поднимаясь на крутой холм, где стоял Наруто в своем белом плаще. «Я, между прочим, все слышал. Тогда поднимай старика Какаши. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Используй технику летящего бога грома и перенеси нас в Коноху немедленно», — настаивал Саске. «Что-то случилось. Кажется, я знаю, что задумал Мерлин. Воскресить императора кошмаров? Так ты, не у тебя одного есть источники информации», — ухмыльнулся Наруто. «Курама все мне рассказал. Тогда почему ты еще на ручном тормозе? Еще не восстановился? Нет, все уже в порядке, ну или почти в порядке. Со смертью восьмихвостого я все же ослаб». Наруто глянул на свою руку и сжал кулак. «Знаешь, такое чувство, что я, будто какую-то важную часть меня вырезали и оставили пустоту. Поэтому я взял это время в пути подумать. Торопиться нам сейчас абсолютно некуда», — произнес Наруто. «Мы уже все обсудили с Какаши-сенсеем, и он со мной согласен. Мерлина нам все равно не достать, а вот поспешим, завоевателей насмешим. Не забывай, что они наверняка сейчас наблюдают за нами через аспект памяти. Именно поэтому нам и нужно организовывать перенос штаба в другой мир, готовить точки телепортации в столице, разобрать машину в храме Узумаки и перенести ее туда, иначе враг может атаковать Коноху только ради того, чтобы добраться до машины. Нет, Мерлин так не поступит, он умнее», — ухмыльнулся Наруто. «Машина сейчас для него бесполезна. Эта штука слишком сложна в освоении, мы и сейчас едва можем ее эффективно использовать, и то только потому, что у нас подготовлены аванпосты в том мире. Сейчас ему нужен сосуд, и кажется, я догадываюсь, кто это. Тоби? Хех, значит, не я один об этом подумал», — произнес Наруто. «Других причин для Виктора захватывать его я даже придумать не могу. Не в заложники же его хотели брать, в самом деле. Индра сказал, что лучший способ гарантированно сорвать планы старика – это убить сосуд. И ты с этим согласен?» Глянув на Саске, спросил Наруто. «Хех, раньше, думаю, я бы так и поступил. Сейчас, когда у самого есть две дочери, не знаю. Я не знаю, стоит ли идти по пути проклятия. Проклятие – это путь Индры. Он сказал, что его род проклят из-за того, что он принес в жертву своих товарищей ради силы глаз. Он жалеет об этом и хотел бы видеть другой путь. Тогда, ты уже знаешь ответ на то, как нам следует поступить. Пока, давай успокоимся и в эту ночь соберем уже мозги в кучу. Пожалуй, ты прав, как и всегда». Ветер принес на крышу больше дыма, пролетавшего клубами между двумя мужчинами. «Ну так, что теперь, Тоби?» — ухмыльнувшись и выходя на середину, произносил рыжий парень с зелеными глазами, концы волос которого были окрашены в белый. «Примешь меня в качестве союзника и убьем последнего завоевателя? Или может ты все же решился убить меня?» Коснувшись рукой рукояти полуторного меча, спросил он. «Думаю, Джашин нам только поаплодирует. Нет, вы, ваше величество, та еще скотина, но во всем этом, окинув взглядом происходящее вокруг, вы уж точно не виноваты, а мы наказываем лишь виновных. Значит, на этом история заканчивается, так? Нет у меня больше времени разглагольствовать тут. Если хотите». Тоби развернулся и смотрел на него уже через левое плечо, а его склер и его глаз наполнились чернотой природной энергии. «Могу коротко рассказать о том, как играть в шахматы, но только по пути не стоит», — ухмыльнулся Тасуни. «У меня последний вопрос. В чем же, по итогу, повинен Наруто? Ты ведь и его собрался наказать?» «Хех, надежда», — ответил Тоби. «Он подпитывал людей надеждой на лучшее, и это обернулось прахом. Любые надежды – это всегда ложь, а мы…» — ухмыльнулся Тоби, развернувшись. «Мы никогда не врем». На его спине вновь появились черные крылья. «Тогда, кто сейчас передо мной?» «Нами Кадзи Тоби или…» «Пред тобой, император». Примечание к части. Оставляйте отзывы за императора. Глава 25. Жизнь после смерти. Примечание к части. Всем приятного чтения, продолжаем. позволь мудрости закалиться в горниле былого опыта. С. До этого момента словосочетание «звенящая тишина» вызывало у меня лишь желание искривить лицо. Как вообще тишина может быть звенящей? Забавно, что пришлось умереть второй раз, чтобы это понять. Уж не знаю, настоящая это и прошлая смерть или нет, учитывая, что я все еще здесь, но, я уверен, что очень мало кто может похвастать тем, что побывал даже на грани и вернулся. И мое сердце точно останавливалось в стране земли. Было бы это не так, то, чакра девятихвостого не вырвалась бы из печати и, возможно, все пошло бы совсем по-другому. Здесь и сейчас я не могу быть ни в чем уверен. Одно хорошо, в этот раз я мало чего помню. Возможно, последствия контузии, возможно, еще чего пострашнее, но как факт, последнее, что я помню, это вода с кровью и телами, огни и холод. Хех, вроде бы я куда-то плыл, только вот куда и зачем хоть убей вспомнить не могу. Шторм, он мог потопить один-два случайно напоровшихся корабля, но никак не флот из более чем 20 кораблей, если быть точным, 27, и я ими командовал. Даже если я мог ошибиться и направить нас в шторм, то, с нами были весьма опытные мореплаватели. Тот же капитан Фиргривс едва ли не морским волком считается, и если бы это была обычная доставка гуманитарных грузов и высадка войска, а не гуманитарная и миротворческая миссия, то, командовать должен был он, а не я и Шинки. Кажется, начинаю вспоминать. С каждой минутой холод и ощущение воды уходит. Сгустившаяся тьма заполняется светом, и вскоре он становится таким ярким, что я более не могу держать глаза закрытыми, хотя тело все еще едва-едва чувствую. Открыв глаза, я обнаружил себя, будто распятого на невидимом кресте в пустом, молочно-белом вареве, уже знакомом мне еще со времен Олимпиады. В этот раз я мог шевелить максимум пальцами, да и перспектива мира терялась. Толком непонятно, я сейчас вишу вниз головой, на потолке или прибит к полу или может к стенке. Руки раскинуты в стороны и ноги весьма широко расставлены. Стены за спиной не чувствую, как и пола под ногами. Попытки пошевелить чем угодно кроме шеи, стоп и пальцев рук не приносят результата, хотя холод отступил, и я снова могу дышать, что не могло не радовать. Возможно, стоит немного подождать и... Тоби, блять, Тоби. Я услышал голос, зовущий меня будто со всех сторон, но из-за бьющего по глазам белого света я толком никого перед собой не видел, а попытки повернуть голову назад результата не приносили. Сверху и снизу также никого не было, да и этот голос, если был голос, который я не хотел слышать больше никогда, кроме, наверное, голоса отца, отчитывающего меня за очередной провал, то это был именно этот голос. Тоби, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Решил я ответить на выдохе и ждать, что будет дальше. Тоби, где ты? Спросил голос молодой женщины или даже девушки. Если бы я знал, пробубнил в ответ я. Тоби, ты здесь? Уже более громко и четко, почти без эха произнес голос. А ты будто тоже меня не видишь и не слышишь? Да, возмутился я. Избавь хоть в этот раз от этого спектакля, прошу. Хех, забавно. Ты все еще отказываешься верить, что сны и реальность могут переплетаться? Спросил девичий голос. В этот раз я уже четко слышал ее позади. Шагов слышно не было, тень она не отбрасывала, а нормально развернуть голову, чтобы увидеть ее, я не мог. Кроме этой фразы голосом на этом моменте ко мне вернулось то жалкое подобие сенсорики, которым я владел, и я мог чувствовать ее присутствие и чакру у себя за спиной. Чакра и то, как я ее ощущал, окончательно убедили меня в том, что сейчас за моей спиной именно она, хоть это и была лишь игра моего воспаленного мозга. В тот раз, помнится, ты тоже не верил мне во сне. Неужели то, что было после, тебя не убедило? Все, хватит. Выдохнул я и повесил голову. Я не хочу продолжать эту пытку. Если, таким образом, ты даешь мне шанс выбраться из сна в реальный мир, то, лучше я больше не буду сопротивляться и растворюсь в этом всем, чтобы это вот все ни было. Хех. Она подошла ближе, и я почувствовал ее дыхание над моим правым ухом. А ты не подумал, что если сдашься, то это будет длиться вечно, а, т.ц. Да пошел ты, грубо, Тоби, грубо. Неужели тебе так сложно поверить и принять то, что я сейчас говорю с тобой? То, что я реально, как и ты. То, что у тебя были и есть чувства ко мне. Последнее уж точно нет. Если не в курсе, то, меня в деревне ждет брюнеточка моложе. Да и в постели она будет получше, несмотря на неопытность. Похоже, горячая кровь учиха дает о себе знать. Т.Ц. Отстранилась девушка за моей спиной. Что, не нравится? Тогда я продолжу. Похоже, и у тебя есть слабое место, чертово привидение. Знай, что мне тебя абсолютно не жаль, ведь никакой Аюн здесь нет. Она умерла. Умерла, слышишь ты? Что бы ты ни была, ты не она, понятно. Ты не будешь ей, ты не заменишь ее. Я видел ее смерть своими глазами. Я видел. Кричал я, что было сил, и прервался на передышку. Видел. Повесив голову, продолжал я. Видел, черт подери, хех, умерла, произнесла она уже стоя передо мной. Подняв голову, я увидел Аюн в том самом черном обтягивающем комбинезоне с распущенными белоснежными волосами и повязкой на глазах с символом водопада. Ты так в этом уверен? Она коснулась рукой моего лица и приподняла мою голову пальцами за подбородок. Я мог лишь сглотнуть. Руки и ноги все еще мне не подчинялись, и я продолжал висеть будто распятый. Когда ее лицо начало сближаться с моим, я скривился, ожидая попытки принудительного поцелуя, но вместо этого она просто наклонилась к моему левому уху и прошептала: «А ведь умер здесь только ты», ухмыльнулась она, отпустив мой подбородок и чуть отдалившись. На этом я вздрогнул. Еще секунду назад я думал, что мне на все плевать, я думал, что так и должно быть, умер и умер, так бывает, но отчего-то я понимал, что она права, и она тоже чувствовала, что я не смогу смириться с этим. И чё, я же говорю, я попытался сохранить лицо и продолжить ей сопротивляться, но она тут же меня перебила. И твоя Маха никогда тебя не дождется. На этом, а также на ее ухмылке после этой фразы я вновь вздрогнул, и она наверняка уловила в этом мою слабость. И ведь даже тело твое вряд ли найдут. Представь себе ее лицо, Тоби. Представь, как она рыдает над твоей могилой на деревенском кладбище на похоронах, а ты запер здесь навсегда со мной, и мы можем поддаться стольким удовольствиям. Разве не смешно? Едва ли не заржав, говорила эта пародия на Аюн. ТЦ, извращенка. Я вымученно ухмыльнулся в ответ. Я как-то по-другому себе представлял чистый мир. Все еще хочешь остаться? Думаешь, что ты сильнее меня? Да ты же весь состоишь из слабостей, Тоби. Хех, сильнее тебя? Кого? Самого себя? Своих мыслей? Кто ты? Черт бы тебя подрал, и почему тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной? Кто я? Хех, значит, в образ Аюн ты все еще не веришь, а зря. ТЦ, ты ведь можешь почувствовать по движению моей чакры, что я тебе никогда не вру. Так, я действительно Аюн, точнее, я та ее часть, которую ты сохранил в себе. Сохранил в себе, вы ведь были с ней близки, так, ТЦ, я не о том, о чем ты сейчас подумал. Вы обменивались мыслями несколько раз, а также ты позволил ей напрямую проникнуть в твое сознание. Сеанс телепатической связи – это не что иное, как обмен чакрой между пользователями.